Насыщенный учебой полет пронесся, словно дюзы продули. Силовики были чрезвычайно аккуратны, потому никто не поддался их ментальному настрою. Зеб, как обычно, дул пиво, медовуху, Элли распробовал несколько новых напитков этого типа, пропадая в виртуальных играх. Гера, Сабин и Чоппер чаще занимались любимым делом, например, наконец-то разместили купленные еще на Карусанте голопроекторы в рубке и кабинах с турелями. Поочередно заменили терминальные консоли пилотов и стрелков, а также поменяли несколько приборных панелей на ультрасовременные, тем самым экономя на сервисном обслуживании и накапливая личный опыт. Коллер. Почти стандартное тяготение и количество дней в году при 30-часовых сутках, диаметр около 8000 километров, покрытие лесами и горами на 71%. Удивительный мир располагался почти на границе зон П6 и П7 в самой гуще звездного облака, отчего переход к нему от Целинского коридора насчитывал от 14 до 19 5-15-минутных гиперпрыжков, в зависимости от торговых предпочтений и нужд в посещении попутных миров. Наличие двух светил в системе, красный гигант и голубой карлик, отнюдь не самое примечательное тут. Помимо потрясающей красоты звездного неба, вокруг Каллера вращалось три спутника. Диаметр Луны на средней орбите составлял аж половину радиуса самой планеты, направление и скорости их вращения вокруг оси совпадали. Две другие Луны вращались по своей оси в противоположную правую сторону, диаметр ближней равнялся четверти радиуса старшей, диаметр дальней – половина радиуса старшей, отчего с поверхности планеты они выглядели почти одинаковыми по размеру. Атмосфера на лунах отсутствует, а на планете насыщена водяными парами так же, как на кашейке. Каллерианцы развились из земноводных, потому лысые, безухие, безносые и дышат шейными жабрами одинаково хорошо в воде и в воздухе. Трехпалые, кожа зеленая с черными отметинами, глаза всех оттенков зелени, на голове один центральный гребень, от выделяющихся скул с загибом вверх два тонких усика с ролями вибриссов и носа, ниже них от линии подбородка и дальше еще два гребня плавника, служащие ушами и у женщин способные раскрываться веером, а у мужчин более жесткие и в двойном количестве. От затылка по плечам растет своеобразный воротник, напоминающий мантраллы, два подобия сросшихся с телом небольших лект, у женщин кончиками спускающихся до груди, у мужчин теснее срастающихся с шеей, иногда образующих нижний подбородок. Предпочитают ходить босыми, как те же ласоты. Коренное население Каллера составляет более миллиарда, но из них цивилизованно живут считанные миллионы, рассосредоточенные по горно-речным фортификациям или проживающие в столице, представляющие собой огромную летающую площадку, забитую небоскребами и имеющую по периметру 8 лепестков посадочных площадок для кораблей среднего класса. Во время гроз плато Сити подзаряжается и меняет дислокацию, как и несколько заводов, расположенных на точно таких же платформах, имеющих мощные дефлекторные щиты энергетического и корпускулярного типов и обладающих плавучестью. Путешествие на Каллер не обещало сюрпризов и задержки. Спектры собирались просто забрать припасы. Координаты привели призрак на ночную сторону Каллера, к одному из укреплений, контролирующему горный водопад, с которого тянулась речка с неровными бусинами явно искусственных озер и крупных водохранилищ у дамб крепости сотни километров ниже по течению. Контрабандная точка располагалась в лесочке в нескольких километрах от фортификации, что уже должно было настораживать. А Гера еще и демонстративно пролетела мимо лепестка посадочной площадки, так что в безоблачно светлую ночь легкий транспортный звездолет заметили все, кому не лень. «Тебе идет, Кнан», — весело и беззаботно сказала Гера, чуть удивившаяся тому, что ее любовник буквально за полчаса выкрасил волосы в блестящий и сине-черный цвет. Но хмурящийся мужчина даже не заметил, первым сойдя с трапа. Впрочем, Лассет тоже подсуетился с простейшей маскировкой, выкрасив мех в серебристый цвет с лиловыми полосами и черными бакенбардами с бородкой. Мандалорка изменила оттенок покраски волос в тон двум здешним звездам и слегка перекрасила бронепластины легкого доспеха. Лишь Гера осталась в привычном комбизе, а форс теневой клон Эзры выглядел растрепанным угольно-черноволосым пацаном в прикиде полугодовой давности, дошел вместе со всей гурьбой, тогда как оригинал прямо перед посадкой задержался в освежителе, где создал водяной клон доспех, замаскировался в невидимости, дважды фазировался, оказавшись сперва в грузовом отсеке, а оттуда через лифт сиганул на выдвижную лапу, добавив к поднявшейся при посадке пыли суитан дзюцу тумана и создав дюжину водяных клонов, осевших прозрачными змеями, Юрка расползшимися в разные стороны. «Кнан, Кнан!» Попыталась дозваться Гера, но он и встал как вкопанный, уставившись на старое костровище в удобном закутке из валунов, один из которых примыкал к почти отвесной скалистой стене уступа, который переходил в рощу на ступеньке гигантской горной лестницы естественного происхождения. «Спектр-1, прием!» Твиллика сорвалась на крик под смешки остальных. «Да, Гера, я тебя слышу. Давай побыстрее закончим с этим», — тяжело и хрипловато произнес взрослый человек. «С удовольствием. Фолкрам обещал, что мы найдем ящики по данным координатам, но, как видишь», — говорила Гера, подходя к двум старым и пустым образчикам еще времен войн клонов, доваляющимся в траве ржавым деталям чего-то. Эзра давно уже считал основные психометрические образы с рукояти светового меча, поэтому знал, что Кайлибадьюма и Дипу Биллабу именно на Каллире настиг приказ 66. Шиноби Джедай ожидал, что Фолкрам тоже это выяснит, но не думал, что столь грубо даст об этом знать, отправив на ту самую стоянку, на которой развернулась трагедия. Притаившийся Эзра по науке от Галакрона отдался ощущением силы, вместе с Кананом видя призраков прошлого, мирно сидящих у костерка джедаев и сдружившихся с ними офицеров, шутливые подначки и подколки ветеранов к пацану, по возрасту более старшему, но внешне раза в два младше клонов Джанго Фетта, внезапно надевших шлемы клонов офицеров по имени Грей и Стайлс и атаковавших с криками о немедленном уничтожении джедаев, разгорающаяся схватка насмерть, когда зеленый световой меч Биллабы стал отражать выстрелы обратно, а потом она залепила оплеуху оторопела застывшему падавану, и вскоре синий световой меч Дьюма тоже стал отражать бластерные выстрелы и рубить все подбегавших и подбегавших к ним штурмовиков Великой Армии Республики, убегающего вверх по скале подростка, знавшего, что мастер наврала и отослала, спасая ему жизнь, и трусливо не посмевшего ослушаться Дипу, отчаянную схватку с десятками погибших клонов и предрешенным финалом, когда успешно обороняющаяся женщина отвлеклась на эхо десятков смертей ее собратьев по ордену джедаев, и выстрел лазерного орудия в спину прожег ее тело насквозь, через сердце, после чего рухнувшего на земь джедая испепелили из десятков табельных ружей те, кого она еще недавно водила в бой и с кем пережила не один месяц передряг. «Дык, мы прилетели вовремя и точно», — почесался Зеп, недоумевая. «Но наших ящиков уж след постыл». Сабин угрюмо сложила руки на груди, осматривая траву, многократно и во многих местах примятую от недавней и более старых разгрузок. «Не похоже на легкую прогулку», — поддакнул Форс теневой клон Эзры. «Бивахбус», — запеликал дроид, предупреждая об органиках, еще ранее обнаруженных маскирующейся водяной змейкой. «Не с места», — раздался утробный голос, говоривший на бейсике. Из-за валуна перед неприметной расщелиной вышел бесшумно ступающий каллирианец, запахнутый в роскошный красный плащ с широким воротом стойкой и золотой фибулой. Его прикрывало четверо тяжело бронированных сородичей, сноровисто наставивших ручные бластеры, но никакой засады из боевых дроидов серии КРМ, снайперов или штурмовиков на спидерах. Силовой прием прима-вита говорил об отсутствии других разумных, кроме наличествующих на поляне. Водяные змейки тоже никого не обнаружили. Кнан, глянув на говорившего и нервно вздрогнув, совершил тактическое отступление за широченную спину удивленно хлопнувшего буркалами Ласата. Гамут Кей, губернатор Каллира с имперскими полномочиями, без пауз, но степенно продолжил говорить каллирианец, властно подходя к замершим странникам, узнавшим власть имущего по официальной голографии, один в один. «Нам сообщили, что это место – перевалочный пункт контрабандистов», — вещал мужчина очевидные вещи о слишком близко расположенной к жилой фортификации поляне, чтобы о ней никто не ведал. «Но мы не контрабандисты», — вместо трусливо поджавшего хвост капитана взяла слово хозяйка призрака, шагнув к губернатору, с какого-то перепугу поджидавшему тут лично и так вовремя. «Просто решили устроить пикник на природе. Костерчик, кочерга, мангалы для шашлыков». Твиллика изящно жестикулировала в сторону хлама. «Допустим, тогда вы не будете возражать против обыска вашего корабля», — ощерился губернатор. «Да пожалуйста», — картинно разрешила владелица призрака, сообразившая, что целый губернатор обык каким контрабандистом не сорвется из столицы. Гамут не пошевелился, но пара его охранников отделилась в сторону трапа. Пара незримых водяных змей проскользнула следом за ними. Кнан попытался применить телепатию по отношению к старому знакомцу, но получил мышечный спазм и скривился, схватившись за левое плечо, словно приспичило почесаться. Форс теневой клон Эзры быстро и непринужденно повторил этот жест, давая понять, что вроде как не сумел уловить в силе эхо мыслей каллерианца, имевшего на голове белесые пятна, аналог седины. Чопперу не надо было напоминать, дроид сам догадался отправить сигнал корабельному и включить систему безопасности, расширенную за время, пока воришка кантовался в академии. Минуты медленно капали, напряженное молчание затягивалось. Невидимый Эзра решил не пытаться при помощи гендзюцу дурить впервые встреченные негуманоидные головы и воспользовался моментом, чтобы скрытно внедрить форс водяных медуз в импов, встать на месте убийства Дипыбелла бы и спокойно заняться созерцательной медитацией, не тревожа силу, но впитывая здешние ее эманации. «Все чисто, губернатор», — отчитался тот солдат, что проверял грузовые отсеки, пока второй осматривал верхние палубы. Оба реально лишь осмотрели, никуда не суя нос, кроме каюты, по передатчику опознанной за капитанскую, где был оставлен мелкий инфочип, истинная цель на показ разыгранного фарса. «Хорошо, похоже, вы были со мной честны. Надеюсь, не разочаруете меня впредь», вроде как нейтральным тоном заявил Гамут и прогулочным шагом пошел в сторону крепости, охрана его прикрывала. Переглядывавшиеся спектры несколько минут стояли молча, а потом вместе взошли на борт, столпившись в трюме. «Похоже, нам самим придется найти этот груз», — заключила пилот, догадываясь, что основной груз в виде информации уже лежит где-то на корабле. «Стоп, что, Гера?» Канон просительно на нее уставился, тоже сообразив про подарок, оставленный губернаторскими солдатами. «Плохая идея, как по мне, мы тут ни разу не были», — скрижетнул зубами Зеп, не догадываясь о подоплеке произошедшего только что. «Зеп прав», — Канон поддержал приятеля, желая поскорее свалить с Каллера, и без нас грузом, пусть сгинет в черной дыре, неважно, беженцы на нас рассчитывают, строго заявила Сабин. «Мы что-нибудь придумаем, Сабин», клятвенно пообещал Канон, лишь бы поскорее свалить отсюда. Ох, не ожидал, никак не ожидал он такой подставы от Фалкрама. «Вахбрзих», пискнул Чоппер, придерживавшийся мнения пограбить импов. «Точка. А ну полегче, Чоппер, мы даже не знаем, откуда начать», — дернул губой Джарус, мрачнее. «Воры предпочитают скрываться в толпе. В соседнем поселении вряд ли, но в столице наверняка есть черный рынок с торговцами информацией», — заметил форс теневой клон Эзры, пока пробравшийся на ют оригинал концентрировался на водяных медузах, что незаметно внедрил в обоих солдат, заходивших вовнутрь призрака. Суитан дзюцу водяных клонов шиноби джедай отменил за ненадобностью. «Что ж, проверяем корабль на подрупы и вылетаем на плато Сити», практически скомандовала Гера, держась за лестницу к рубке. Предстоящие разборки ей уже не нравились, вербовщица в ряды повстанцев прогнала крамольную мысль о том, что их поймали и приготовили к списанию. Все согласились и ответственно подошли к заданию. Повезло лишь Чопперу, промотавшему записи системы наблюдения, и Гере, незамедлительно включившей гиперсвязь и начавшей передачу Фалкраму зашифрованного пакета данных от Гамута Кея. Сабин о чем-то догадалась, когда сканировала отсеки корабля на предмет шпионских устройств, но предпочла не озвучивать свои мысли. Вскоре звездолет контрабандистов-повстанцев покинул поляну, направившись к столице Каллера. Глава 57. Операции на Каллере. Спектры разбрелись по кораблю, пока звездолет на автопилоте и со стандартной для ВЦХ-100 атмосферной скоростью летел до столицы Каллера, обгоняя ночь. Кто-то бестолково пялился в верхнюю койку, кто-то готовил баллончики с краской для граффити, кто-то устроился в кают-компании и предвкушающе резался в иродежарик, кто-то из носового блистера незряче пялился на проплывающие пейзажи и расходящийся парад лун, кто-то нетерпеливо ждал и потом дважды вчитывался в ответное письмо от Фалкрама. И вот призрак достиг плато Сити с роящимся меж небоскребами аэрокорами и сел на одном из окраинных посадочных терминалов для кораблей легкого класса. «Канон, ты в порядке? Ты какой-то дерганый. В первый раз вижу тебя таким», — волнующаяся Твиллика приобняла любовника, спускаясь после всех. Идущий Канон скосил взгляд в сторону от нее, а потом все-таки исполнил капитанские обязанности. «Нам надо разделиться, чтобы охватить большую территорию. Если двойки узнают что-нибудь, то сообщайте остальным. Разумно. Я с тобой». «Нет», — слишком резко и громко воскликнул Канон, что все на него уставились. Гера недоуменно и обидчиво поджала губы. «В смысле? Иди с Эзрой, он у нас воришка». Без обид, мужчина поспешно ретировался, похлопав юношу по плечу и не сумев раскусить подвох. «Да ладно», — насупленно буркнул Форс, теневой клон Бриджера. «Ты прав, даже в незнаком городе крыса вроде меня всегда быстро почует, откуда дует ветер. Зеп, ты с Сабиной, а я возьму Чоппера. Я за тебя волнуюсь», — капитан заботливо похлопал по плоской башке дроида. «Бррррапс», — прозвучал Чоппер, посоветовав волноваться за куш побогаче, и потом еще доложил о поднятии трапа и активации охранной системы призрака. «Это ржавое ведро только что меня оскорбило», — прохрипел Зеп, мнительно приняв на свой счет. «Тебе лучше об этом не знать», — ровным голосом сказала задумчивая Сабин, идя в паре с Лассетом и витая в мыслях вовсе не о поручении капитана. Гера мягко положила руку на тощую спину напарника, слегка направляя в выбранную сторону, а сама долго провожала взглядом хвостик удаляющегося Кнана. Лично Эзра выждал подходящий момент и прошмыгнул в ближайшую контину, из освежителя которой запустил 3 пары клонов в поддержку спектром и дюжину на разведку, после чего самовольно занял свободную и просторную комнату, где после проверки на слежку засел в позе лотоса посередине зеркального хьотен-дзюцу. «Эзра, ты не в курсе, что с Кнаном?» Не выдержав молчания, почти сразу за углом поинтересовалась Гера шепотом. «Он мне не докладывается», — Форс теневой клон увильнул от прямого ответа. «Догадки у тебя есть?» — сердясь, допытывалась молодая женщина, шагая за правым плечом юноши, скрывающего свое прошлое столь же усердно, как его наставник. «Есть факт, на той поляне убили джедая», — сумрачно известил Спектр 6. «Ох ты ж», — замерший от Виллика прикрыла рот ладошкой, сдержав матерное словцо. Многое теперь ей стало гораздо понятнее. «Ищем пропажу сами или идем по другому адресу?» — подвесил заковыристый вопрос клон Эзры, обернувшись на Геру. Развеснув минуты через полторы, тонкошея Гера тряхнула лекками, кончики которых спускались до поясницы. «Прогуляемся», — лаконично ответила Твиллика, уйдя в себя. Так и пошли бесцельно слоняться по довольно тесным и тенистым улицам столицы Каллира. Тем временем Сабин благополучно наплевала на задание и ворчание Зеба, начав вдохновенно рисовать граффити в одной из подворотен с мусорными контейнерами, находившимися вне поля зрения объективов. Один лишь Канан работал, проходя по знакомым местам и с содроганием косясь на баки с отходами на задворках контин, где вынужденно ковырялся, после спешного побега от предавших клонов, оставшись без средств к существованию и совершенно не умея выживать. «Это похоже на свидание, Эзра», — подколола Гера, колеблясь перед входом в довольно приличный кафетерий на втором уличном ярусе, образуемом переходами, мостами и высокими проходными этажами в зданиях. «Не боишься? Ну, идем дальше», — индифферентно пожал плечами Форс теневой клон Эзры, выдавливая последнюю капельку чакры на жалостливую желудочную руладу. «Ладно, хлопец, перекус и вправду нужен», — согласилась начальница, гулявшая 2 с лишним часа с кажущейся бесцельностью, а на самом деле вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры обывателей, чтобы оценить настрой местного общества. Зарезервировав спрятанный за разлапистой ширмой столик у обзорного окна с шикарным видом на лесной склон горы и сделав заказ с экзотикой из местных улиток и речных мидий, но без насекомых, оба гулены с усмешкой отлучились в освежители, где оригинальный и весьма проголодавшийся Эзра заместил своего выдохшегося клона и создал еще 3 пары свежих клонов для подстраховки каждой двойки спектров. После трапезы и нескольких дежурных фраз с условным сигналом отсутствия прослушки, начался более серьезный разговор, пусть и обтекаемыми формулировками. «Местный глава лоялен к нам, он передал, где и когда можно поживиться для беженцев и для себя», — вытерев губы салфеткой, сообщила Гера, внимательно глянув на сыто развалившегося на стуле Эзру слева от себя вместо подразумевавшихся мест старцов стола. «Вся проблема в доставке», — сказала вербовщица, про себя думая об офицерском потенциале сего синеокого дарования и чрезвычайной полезности для восстания, а потому стоит уже сейчас привлекать Эзру к проработке операций. «Я думаю, что во времени и удобстве доставки», — поправил воришка, собиравшийся применять фуиндзюцу исключительно под личные нужды, да и нет у него свободных печатей, все забито под завязку. «Времени хватит отдохнуть несколько дней». «Ну, хорошо, а товар еще будет доставляться туда?» — по пути не вариант, — отринула идею координатор повстанческой ячейки, поскольку в письме особо подчеркивалось, что транспорт заводской, соответственно, приемный учет на имперском складе и транзакции оплаты только после получения. «Фальшивая разгрузка-загрузка самое то», — предложил Эзра вместо челночных забегов с поясами невидимости на себя и дроидов громил. «М, предметы проще. Хм, Гера призадумалась, не сразу догадавшись о силовых иллюзиях. Куда вообще понадобились эти громилы? Полюбопытствовал Эзра, ведь всем известно, что имперцы предпочитают клонов и контрактников вместо дроидов. Наш агент заказал, хохотнула Гера, выразительно поведя бровями в попытке состроить выражение лица Калуса. Хе-хе, прикольно, эй, но ведь тогда это однозначно проверка утечек, Гера. Инг точно сдал агенту подноготную капитана, смекнул Шиноби джедай, случайно словивший чужие мысли о том, макнуть вон ту ягодку в ту креманку с медовым муссом или лучше соусные десерты смешать и попросить подморозить, так ими полакомившись. Хм, действительно, нарочито явный заказ на Каллире. Как бы мы уже не выдали себя типом корабля. Сигнатура от 290-го ястреба, стоянка от лояльного, возразила Гера, имея в виду ходубль ВК-290, еще один популярный фрахтовик с Карелли. Агентский план продуман до таких мелочей, как глазастые или ушастые, заметил Эзра, которого все больше развозило, полный желудок давил на педаль сна. Тогда поздно трепыхаться, его ставка сыграла, недовольно выдохнула Гера, закусив губу от того, что сама сплоховала с излишней секретностью от команды. Ну, раз нечего терять, возвращаемся к фальши. Цена единицы – 23 тысячи кредитов. Можно через подставную фирму заказать один и внести строчку в список доставки. Будет у нас грузчик-вешалка-пугало. Не будет, без улыбки отрезала владелица призрака. Ледоруб без покупки должна справиться с маршрутизацией. Для нас проще и надежнее не поскупиться, Гера. Можно вообще в подарок к грузу прикупить подержанный ястреб и запрограммировать астромеха, сопроводив до цели, сделал Эзрац предложение. Шиноби джедай припомнил характеристики модельного ряда с длиной 29 метров. Корпус в виде хищного клюва с двумя щелочками глаз и иллюминаторов в просторную кабину, 4 комфортных каюты и общую залу с боковыми и двумя потолочными окнами, ионные двигатели и турбины в хвостовых крыльях в разлет на те же 29 метров, откидной трап на носу, просторная рубка в расчете на одного пилота, изначально высокая защита при всего двух выдвижных спаренных лазерных пушках на щеках, две палубы, грузоподъемность в 150 метрических тонн против сотни УВЦХ-100, но без учета магнитных захватов для контейнера на еще сотку тонн, отсутствует челнок, цена новенького в 135 тысяч кредитов. Ящики проще прибрать, нежели звездолет, покровительственно заметила Гера. Можно попробовать, Эзра, пожалуйста. Эзра ловко скрутил ложкой шарик мороженого из перемешанных десертов и положил в пустой фужер, которым сам не воспользовался по назначению. Миллиметров. Твиллика улыбнулась своеобразному вкусу тюри из желанных лакомств. На этом деловой разговор свернулся. Эзра еще раз посетил освежитель. Его клон-заместитель просто так ходил, а другие маскировались, потому их требовалось менять гораздо чаще. По возвращении пришлось покидать кафетерий. Спектр один всем призракам. Я восстановил нашу честь, высылаю координаты, услышал прибавивший шагу Эзра вскрытых водяным клон доспехом наушниках капельках, а потом кое-чей голос раздвоился у него в ушах. Принято, спектр один. Вылетаем на призраке, произнесла Гера, вставая из-за стола и завидев напарника, кивнувшего на прием сообщения. Она заказала такси. Пока одни предавались чревоугодию, другие словили приключения, вернее, один конкретный индивид нарвался на неприятности, причем умудрился вляпаться как раз в срочную пересменку форс теневых клонов, оставивших объект без надзора буквально на несколько минут, а тот вместо рыскания по небоскребу из складских помещений сразу сунулся в конкретное хранилище и встретился там с разношерстной бандой контрабандистов, которую вырубил в рукопашной схватке, но вот с каллирианцем сплоховал. Да так, что этот тип сумел очухаться и всадил виброныш сразу после того, как стоявший к нему спиной Канан известил команду о своем успехе, благо попал в плечо, а не между позвонков, да и бронированная ткань неохотно поддалась, однако коварство заключалось еще и в ядовитой заразе, которой было смазано лезвие. Отправленные Эзрой клоны успели бы передать вахту, но пришлось тратить чакру на скрытное проникновение на склад следом за бандитами, вылезшими из соседнего помещения и юркнувшими вслед за Кананом и Чоппером, потому и не продержались до подхода сменщиков, ну, хоть дотянули до финала разборок и передали информацию, однако, не застав коварный удар в спину. Один из спешно прибежавших к складам форс теневых клонов остался на стреме снаружи, второй на миг опередил Гамутекея, за каким-то лядом сунувшегося на тот же самый склад, Причем, успевший вернуться в столицу губернатор был без плаща, но в похожем на него красном балахоне с очень широкими рукавами и серебряной брошью на вороте. Спектр 1, значит, да, мальчик мой, сюрприз на сюрпризе, по-молодецки оскалился Гамут, смелым и быстрым шагом подойдя к огорошенному человеку, державшемуся правой рукой за левое плечо и более-менее успешно остановившему кровотечение, но не успевшему залечить рану полностью и не рискнувшему применять силу при столь неудобном свидетеле. Незримые страховщики тоже поостереглись. Только начал, Гамут Кей, неприветливо огрызнулся Кнан. Точка. Ты пуск уже 14 лет использует меня, чтобы прятать хвосты в воду. Но мне кажется, это вас не удивило, мастер, подвесил вопрос хитро ухмыляющийся калерианец, присевший к оглушенному телу и глянувший снизу вверх сукоризной во взоре, дескать, зря не убил этого взорвавшегося шантажиста. Не будь джедай чистоплюями, Гамут сам бы сейчас перерезал глотку тыпуска. Джарус, Кнан Джарус, несколько поспешно представился человек, прикинувшийся шлепанцем. И я не мастер, не понимаю, о чем вы говорите. Простите, не расслышал, Джарус или Джанус, впрочем, неважно, хмыкнул Гамут на глупые отнекивания, ведь он еще при просмотре в голонитопальных лотельских роликов узнал возмужавшего подростка по имени Кайлиб Дьюм, бывшего падавана у генерал-джедая Дипы Биллабы, победившей сепаратистов, только чтобы ночью быть убитой не дроидами, но собственными подчиненными клонами, а ее ученик потом всплыл в обществе калерианца-контрабандиста по имени Джанус Касмир. После просмотра сюжетов с исцелением нищих и наказанием имперских фортов губернатор провинциальной системы Каллер решился присоединиться к повстанческому движению. «Где ваши сопровождающие, губернатор?» Кнан решил сменить скользкую тему, подспудно борясь с болью в ране, нарастающей вопреки его усилиям. «Неужели вы в одиночку сунулись в темный мир Плато-Сити?» Гамут неспешно и негибко поднялся, ухмыляясь глупому вопросу от выбитого из колеи человека, ни тогда, ни сейчас не понимающего простую истину, в столь специфичном городе нет и не может быть неконтролируемой преступности. Кей до сих пор хранил съемки того, как некий мальчишка рылся в мусорных бачках в поисках пропитания, пока кое-кто не сжалился, отправив ему на помощь одного весельчака-авантюриста, того самого Джануса, за год успевшего научить парня выживать и даже подружившегося с ним, пока босс в красном не подобрал ручному контрабандисту куда лучшего напарника, Хех, командовавшего теми самыми силами сепаратистов, что разгромили эти джедаи, а потом ставшего ненужным кадром, списанным на обочину. Подумал, что лучше прийти одному, свысока начал втолковывать политик, разжевывая свое поведение гражданскому простецу, поскольку некоторые из моих сопровождающих уж больно любят гнуть шею перед империей, заявил новоявленный повстанец, уничижительно именуя Галактическую империю без пафосного прилагательного и заглавной буквы. «Неужели?» — приподнял бровь напряженный Кнан, подавляя боль в ране, которую все более немилосердно припекало и жгло, но пока он держался силой. «Моя планета перевидала много хозяев. Республика, сепаратисты, снова республика, теперь империя. Зачастую, не имеет значения, кому кланяться, но даже у такого старого политика, как я, может заболеть спина», — поделился своим настроением Гамут, длинными пальцами поглаживая роговой вырост подбородок. А про себя он думал о молодой поросли, что рвалась к вершинам власти и чьи подкопы могли потопить старый флагман, а за ним и весь остальной фамильный флот Кей. Особенно, если его поклоны недостаточно низкие для некоторых импов, понимающим тоном продолжил Кнан, привычным для себя жестом огладив свою козлиную бороденку. Этот диалог все сильнее напрягал его. «Знал, что ты поймешь», — криво усмехнулся престарелый мужик, глядя пытливой колко на человека, что так и остался ниже него ростом, во многих смыслах. «Ты со своей командой совсем не контрабандисты, а значит, возможно, вы занимаетесь чем-то другим, и, возможно, вам пригодится поддержка старого политикана», — иронично поддел Гамут насупленного молодца, то и дело тянущегося к ране в плече со стороны спины, что не укрылось от внимательного взгляда. «Не исключено», — в схожей обтекаемой форме буркнул Кнан, тяготясь разговором. «Жаль, что мои солдаты так и не нашли этот контрабандный товар», — политик с нажимом дал еще один прозрачный намек, понятливо направившись прочь. «Доброй ночи, мастер Джарус». «Доброй ночи, губернатор Кей», — отозвался Кнан, бывший не в состоянии к подвигам здравомыслия. Пока одни на этом складе вели занятный диалог, Форс-теневой клон под невидимостью медленно подкрадывался к валяющимся бандитам, чтобы при помощи дзюцу исключить их внезапное пробуждение. Фиксировавший же все происходящее Чоппер глубокомысленно помалкивал, сперва по беспроводному коннекту подрубившись к компьютеру игравшего на бирже Тыпуска и переведя все кредиты с его счетов на свои нычки, а потом жадный дроид стал собственнически калькулировать небрежно складированную тут тару и виртуально исполнять свои обязанности суперкарго по сбалансированному размещению груза в отсеках призрака. Клон Эзра не мешал, но и не помогал Канону заниматься самолечением, однако чутко следил, готовый ринуться на помощь в любое мгновение. Ядовитая зараза за время беседы успела распространиться по кровеносной системе так серьезно, что покрывшийся испариной джедай в какой-то момент потерял концентрацию и тут же обессиленно рухнул, тюкнувшись головой об пол и потеряв сознание. Но и теперь терзающийся форс-теневой клон Эзра не позволил себе оперативно затянуть открывшуюся было рану, однако чуток вмешался, дабы Канон смертельно не истек из-за нарушившейся свертываемости. Невосприимчиво для сенсоров отвлеченного к двери Чоппера углубив сон человека, скрывающийся Ирьонин внутри себя создал медузу и зарядил медицинской чакрой, конвертировав почти всю свою. Переселить конструкт незаметно для дроида-астромеха – плевое дело, в буквальном и переносном смыслах. Канон раненый потерял сознание. «Спектр 3, повтори. Спектр 1 на связь». Восклицая, взволновалась пилот, только-только удобно устроившаяся в свое кресло, как ее огорошило экстренное сообщение Чоппера. Капитан не отозвался, зато на экране повторился перевод на Basic с бинарного. Гера щелкала не клювом, но пальцами, спешно начав продувать дюзы, не дожидаясь, пока на судно вернутся Зепс Сабин. «Спектр 3, передай изображение призраку», — хладнокровно сказал Эзра, деловито садясь в кресло второго пилота и радуясь тому, что очень своевременно за время полета к Каллеру в рубке появилась современная аппаратура, а Чоппер был обновлен еще раньше. Гера благодарно глянула на соседа и коротко кивнула, впившись в голоэкран с изображением какого-то склада с подпалинами от бластерных выстрелов и валяющимися на полу телами, которые, согласно расширенному составу сенсоров Чоппера, все были живыми, но только один аномально температурил, благо обильное кровотечение отсутствовало. «Нож отравлен, скорее всего», — специально неуверенно произнес диагност, внутренне чувствуя вину и стыд, ведь Хаку в этой ситуации поступил бы иначе, да он вообще бы безгранично доверял учителю и защищал его без оговорок или оглядок. Твиллика рисковато качнула литками, все-таки не решившись приказать Чопперу передать запись произошедшего, пусть канал и был зашифрованным, но любопытство можно и позже удовлетворить. «Спектра 4 и 5, двигайтесь на склад». Гера назвала адрес и коротко объяснила ситуацию, взяв командование на себя. «Принято, призрак, конец связи», — прохрипел динамик запыхавшимся голосом Зеба. Собравшаяся Гера вместе с глубоким вдохом и протяжным выдохом заразилась хладнокровием Эзра и связалась с диспетчерской службой Плато-Сити, уже при взлете отказываясь быть бесплатно ведомой автопилотом. «Прирожденная ас превосходно», точно и стремительно передислоцировала звездолет, не пожалев жалкую сотенку кредитов за час стоянки на удобном погрузочном терминале с грузоподъемным репульсорным лифтом для транспортировки груза со склада на любом из этажей. Эзра не сидел на месте и за короткий перелет составил стопку репульсорных тележек с поставленным сверху ящиком аптечкой. «Ты с Чоппером доставишь раненого в медпункт», почти слетевшая с лестницы Гера легко интерпретировала вопросительный взгляд. «Подготовлю бактокамеру». «Лады», просто кивнул Эзра, и без того собираясь оставить пригляд за складом. «Только я протащу под невидимостью, а Чоп останется в карауле. Беги уже, Эзра, и спаси его, пожалуйста», — просительно выдохнула Гера. Предельно серьезно кивнув, шиноби джедай быстро обернулся, при дроиде воспользовавшись поясом невидимости для себя и нацепив он и на Канона, а потом направив в стиги силу и чакру, чтобы распространить эффект на взваленного на закорке. Полет силы прошел штатно. Хотя бакта на призраке была активированной, но медуза уже частично отфильтровала кровь, и Эзра решил не заморачиваться помещением больного в бактокамеру, а занялся исцелением прямо в просторной кают-компании да через одежду. Ирьонин на кашейке хорошо справлялся с выводом заразы, так и сейчас сумел постепенно вывести оставшуюся в организме дрянь вместе с потом. Далее внутривенно ввел 100 мл активированной бакты и второй такой шприц впрыснул непосредственно в затянувшийся порез, затем сложил у раны ладони лодочками, засветил бирюзовый шарик форсы Йонин Дзюцу и наполовину ввел в тело сквозь одежду, чтобы восстановить плоть, не оставив шрама. Гераник удахтала рядом, но сидела в своем кресле с ногами и нервно теребила кончики лекк, впившись взглядом в манипуляции врача и показатели пульса, давления, температуры, частоты дыхания и других данных, проецируемых голопроектором высокотехнологичных носилок, в числе прочего приобретенных в памятные дни шоппинга на Карусанте. Эзра вдумчиво и не отвлекаясь проводил исцеляющую операцию, затем перед появлением трех других спектров он сам, без навязчивой помощи Геры, левитировал бесчувственного Канона в освежитель. Пока созданный подручным водяной клон мыл мужчину вместе с одеждой, шиноби-джедай целенаправленно считал со шмоток свежайшую телеметрию, проясняя случившееся. Реплики он не разобрал, но по образам уяснил, что Канан спутал Тепуска с упомянутым губернатором Джанусом, а потом, не сумев решить деликатный вопрос мирно, первым начал сражение. При появлении подельников главаря шайки человек понебратски приобнимал коллеранца и потому для скорости и смещения с траектории выстрелов банально тюкнул лбом почти точно промеж глаз Тепуска. Резко присел, спасаясь от выстрелов, и пружинисто взвился над следующими плазменными гостинцами, затем еще и от Чоппера оттолкнулся с применением силы, чтобы на сверхчеловеческой скорости с акробатическим выкрутасом вышибить пару бандитских бластеров пятками и приземлиться вплотную между человеком и радианцем, дабы через миг с треском хрящей соединить лысую и пятнистую головы противников, от такого надругательства моментально потерявших сознание. Контролирующий обстановку и прекрасно ориентирующийся Канан специально шагнул на линию меж оставшимися врагами и вовремя кинулся к Эдхарианцу в ноги, чтобы практически подпаливший волосы выстрел угодил в торс и убил второго человека из шайки. Не успел четырехпалый разумный вновь жамкнуть на курок, как длинноногий Канан сбил его пинком под колено и зазвездил кулаком промеж глаз Г-образной башки. Примерно через минуту Чоппер успел предупредить, но победитель зазнался и отмахнулся, за что и схлопотал подлый удар в спину от оклемавшегося Тепуска, из-за фингала не сумевшего толком прицелиться, иначе бы мог одним ударом убить недостаточно бдительного и умелого джедая. Форс-теневые клоны, оставленные Эзрой на месте преступления, дождались, когда прибывшие Зеп и Сабин впритык заполнит три пульсарные тележки и свалит вместе с Чоппером, от недавно обретенного богатства в миллиарды кредитов даже не позарившись на валяющееся оружие бандитов и содержимое их карманов, ну, кроме охочего до денег крохобора, своими манипуляторами практически волшебным образом выудившего у поверженных все креды до единого. Едва спектры свалили с практически опустевшего склада, закрыв двери и закоротив замок, три клона Эзры занялись кое-каким не совсем благовидным для джедая изучением нечеловеческих организмов, а четвертый стал дюже концентрироваться, помещая в гендзюцу лысого человека со сломанным ухом. Когда призрак вернулся на свою прежнюю стоянку, остававшуюся зарезервированной за ним, тогда подставной человек пришел в себя с мыслью возглавить бизнес. Внушенная идея настолько хорошо проросла в благодатной почве, что бандит практически без колебаний подхватил вибронож и по рукоять засадил в глаз Тепуска. Пока лысый подкрадывался к беспомощной жертве, почти беззвучно пришли в себя эдхарианец и радианец, оружие которых оказалось у них под руками, два выстрела в бок и спину ликвидировали незадачливого убийцу. Эдхарианец оказался более умным, дерзким, властолюбивым, циничным и быстрым, чем радианец, чьи мозги вскипели и разлетелись по складу от точного выстрела в голову. Увы, последнему бандиту фатально не повезло с оружием. Когда он обшарил мертвецов и со скромной добычей покинул здание на глазах у нескольких нечаянных свидетелей и бездушных камер наблюдения, не сумев ни с кем связаться по выведенному из строя камлинку, то после того, как мужик зашел срочно отлить и выпить в ближайшую кантину, ему в освежителе у писсуара по соседству привиделся покойный Тепуск. Тут-то выхваченный бластер вдруг как закоротил да как выпустил смертельный разряд в руку обманутого, а потом как взорвался. Как говорится, комар носа не подточит, все бандиты пали жертвой внутренних разборок и дефекта неухоженного оружия с барахолки, такое происходит сплошь да рядом, обыденные криминальные сводки.